Глава 16. Сквозь утренний сон, не в силах ни пошевелиться, ни открыть глаза, нарастающий шум голосов, хлопанье дверей, топот босых ног, неразборчиво. И вот вдруг характерное деревенское причитание. «Ой, Люденьки, что ж каится? Так и за всем молодой, а вже мертвый!» «Ого!» Я вылетел из комнатушки. Наши переминались в разнобой, шумели на веранде, а на крылечке сидела и, обхватив голову руками, причитала тетя Галя. Перед ней, у самого крыльца, стоял, теребя шляпу, Гуцул с карабином за плечами. «Кого убили? Что случилось?» Протиснулся я вперед. «Горланова», — сказал кто-то с веранды. На крылечке, рядом с тетей Галей, лежало знакомое портмоне и раскрытый паспорт. «Застрелили?» – спросил я первое, что пришло в голову. «Храни Господь!» – поднял голову Гуцул и даже чуть испуганно посмотрел на меня. «Вроде громовыцей убитый. Я уже домой возвращался. Вот с полчаса назад. Вижу, возле тропинки на краю овражка, что возле Сироткинского луга, человек лежит. Весь почернел и холодный уже. По одежде смотрю, не наш, и лицо незнакомое. В кармане паспорт. Я и догадался, что турист из ваших будет». «Что он говорит?» — дернул меня за рукав Юрка. Я быстро перевел и повернулся к Гуцулу. «Там возле мертвого никого не было. Нет, и следов так вроде не видно. Вы тоже близко не подходите. Я сейчас милицию извещу, пусть посмотрят». «Вы в заповеднике работаете. 10 лет уже», — сказал и вышел со двора. Опомнилась и тетя Галя. «Ой, надо же Данье предупредить, он же не знает ничего». «Действительно, я быстро огляделся. Почти все наши здесь. Не видать только Вадима. Женька, белый, хоть в гроб клади, держит в руках тапок и клацает зубами». Чуть поодаль вцепилась в перила всклоченная Зинаида. «А ты стояла у самой двери и, кажется, хотела мне что-то сказать, но не могла, не время». «Так, всем одеваться!» «Приказы в такой ситуации самые полезные. И через 3 минуты всем быть здесь!» Ребята побежали по комнатам. «Тетя Галя!» «Да, что? Вы знаете, где Даня ночует?» «Так у друга». «Адрес, адрес дайте!» «Да там же телефон есть, у меня номер записанный». «Где этот Сироткин луг?» — спросил я у тети Гали, когда позвонил, разыскал Данья и коротко сообщил ему о происшествии. «Да вот же он, рядом», — указала тетя Галя на гору, вздымающуюся над ближним леском. «Вы по дороге идите, а там отметка будет, что это уже заповедник, дальше шлагбаум и по тропинке направо. Совсем недалеко. Только я, голубчики, с вами не пойду, бо не могу на мертвых убитых смотреть. А нам пойти надо. Коржевич, Левин, Маслак, пойдете со мной, остальным с базу ни шагу. Витя, ты за старшего останешься, чтобы здесь никакого шума и базара не было». Витюня побледнел и вытянулся. Почему я так сказал, не знаю точно. Старший-то здесь Пал Саныч. Но не нравится мне что-то его вид, не нравится. Не сговариваясь, мы побежали по тропинке. Кирпич, указатель, шлагбаум. Кажется, сюда. Где же? Вот он. Горланов лежал на спине. Руки с ясно различимыми, даже на беглый взгляд метками, обугленностями высоковольтного удара прижаты к телу. И только скрученные пальцы, как когти, топорщились хищно и страшно. Глаза были открыты. 2 непроглядных туннеля в темноту. И жутко темнел на синевато-восковой маске застывшего лица косой провал перекошенного рта. Не надо было удерживать ребят, никто и не приближался. Стояли молча. И только Юрка шепотом вновь и вновь повторял. Вот так спалило. Думал ли кто, как это все произошло и кто виновник? Не знаю, а других не знаю. А снизу, от кордона, доносилось все более отчетливое завывание мотора, и вот к лугу выскочил милицейский УАЗик. В паре шагов от нас машина тормознула, протащилась юзом и, цапнув бампером, ствол сухого явора остановилась. Захлопали дверцы, и на землю выскочили помятый с просонок лейтенантик, по виду ровесник наш, и сержант-водитель. Крепко его, констатировал, обойдя со всех сторон тело лейтенант. Не иначе, как громовицей, молнией шарахнуло. И вроде же грозы такой не слышно было. Да что-то гремело вроде с вечера. Почесался сержант. Только я не расслышал. Думал, на танцульках чего устроили. И безнадежно махнул рукой. «Ваше-то?» — спросил наконец лейтенант. «Из нашей группы. Вот его паспорт». Лейтенант полистал, хмыкнул. «Ростовчанин. А помирать вот куда занесло». «Кому ж как повезет», — заявил сержант и полез в машину. Уже из-за баранки добавил. «А меня, кстати, чуть в этом самом Ростове не закопали. В дивизионе служил когда-то». «Кто-нибудь видел, что произошло?» — спросил лейтенант, расстегивая планшет. «Нет», — ответил я, не задумываясь. «Так чего же вы дежурите здесь? Можете идти, мы уж сами». «Мы только что узнали. 5 минут как здесь». «Понятно. Кто у вас старший?» «Групповод Данил Коломеец». «А, Даня, знаю. Жаль». «А что? Будет ему прочуханка». «За что?» — вырвалось у Левина. Он держал коробок, но все никак не мог чиркнуть спичкой. «Ну как же, не усмотрел, не уберег». Лейтенант еще раз осмотрелся и сообразил. «Да это же еще и заповедник. Его, этого вашего», — он указал на тело. «Запросто егерь бы спьяну подстрелил и привет. Не докажешь ведь, что не кричал и предупредительного выстрела не давал. Хоть и поселок рядом, а все-таки охраняемая территория». «А чего здесь заповедник? Что заповедано-то?» — спросил я, стремясь согнать разговор с прежней темы. «Всего хватает. Олежки есть, красавцы прямо. Кабан тоже». Лейтенант оживился и закурил. «У нас недавно в поселке у бабы Леха запросилась. А поросятки полосатые и все в щетине. Ясно, что нагуляла скотина. А когда нагуляла? И не узнать. Баба божится, что со двора свинюка не выходила. Вот так пошло-поехало». Присели на бампер, милиционер с Ариком дымят. Коржевич с Маслаком стали так, чтобы страшного не видеть. Юрка уже на меня поглядывает. Не пора ли назад? А я молчу, жду. Даня должен прилететь. Молчу и разглядываю сожженный уазиковым бампером пласт старой коры. Коричневая изнанка вся в канавках и кружочках. Будто готовили караеда шаблон под неведомую печатную плату. Похоже зрительно, просто удивительно похоже. А вот и машина. Данья, врач и еще кто-то официальный. Видик у Даньи не важнецкий. Впрочем, как и у нас самих. А вот глаза, все в порядке у него с глазами. И это очень и очень хорошо, что смотрит он открыто, хотя и грустно. Смотрит и никому не избегает глянуть в глаза. Ну что, рассказали мы, что знали, а профессионалы занялись делом. Чтобы не смотреть туда, разглядываю лук. По форме он вроде на восьмерку похож или на проекцию песочных часов. Нижняя, расширенная часть, крутая. Из-за крутизны ее, наверное, в свое время не распахали. Потом теснинка, неширокий проход между низкими скалами, а дальше нешироко и довольно полого, почти до самой вершины. «Дань, я спрашиваю, а почему эту поляну Сироткиным лугом называют?» «Называют и все», — машет досадливо рукой Данья. «Мне бы, мол, твои проблемы». И, подойдя к Левину, просит папиросу. Солнце уже поднялось выше. Быстро-быстро ползет тень от камней. И что-то блестит, мелко и остро, у подножия скал. Прямо как от 1000 битых стекляшек блеск. «Данья, а Данья, а что так блестит?» — спрашиваю я у него, когда он прикурил и с непривычки прокашлялся. «Под камнями жило там, слюда или еще что-то». Сержант из машины тоже отзывается. «Слюда и есть. Она раньше сильно торчала, прямо гребешки, а какой-то дурак брякнул, что там в ней золото. Ну и бросились когута с ломами, разметали все». Да, золото здесь не в камнях. Растет, роняет Данья. Как растет? Спросил я, чувствуя странный холодок под ложечкой. Я же вчера говорил. Арника, что ли? Вспомнил я. Ну да, это же арниковый лук. Таких же на все Карпаты раз-два и обчелся. И этот самый большой. «А почему золото?» – спрашивает Левин. «Фигурально», – бросает Данья и притаптывает окурок. «Дорогая она сейчас, арника. На экспорт идет. Идите на базу».